Шаббат шалом всем, слава нашему Господу. Когда мы живем сегодня в современном мире и читаем Священное Писание, особенно Танах, нам кажется, что это было очень давно, и нам кажется, что то, что было тогда, сегодня этого нет. И то, о чем там написано, это было с теми народами или в то самое время, и это было не так, как сегодня. Но жизнь показывает, что нет ничего нового под солнцем. Все, что было, оно будет, и все, что есть сегодня, уже было когда-то. Тема, которую я сегодня хочу говорить, она не просто важная, я думаю, она жизненно важная, эта тема. Не отдавай твоих детей Молоху. Когда мы читаем эти стихи из книги Левит, нам кажется, слушай, где тот Молох и где мы? И я сегодня хочу показать, что Молох сегодня пожирает больше детей, чем в то время, когда их действительно сжигали, отдавая этому идолу. Я нарочно поднял как бы максимально то, что можно найти. Раньше не так часто на самом деле это делали. Это делали, когда было какое-то сильное бедствие. Это делали, когда мог быть в осаде долго какой-то город. То есть это были какие-то случаи нечастые. И, к сожалению, это, да, происходило в Израиле. Потому что вот этот ханаанский культ, а если говорить по Писанию, то этот культ принадлежал как раз аммонитянам. Это народ, который родился от греха Лота с его дочерьми. Я покажу сегодня, где написано, что это Бог аммонитский. И вроде бы родственные народы, но аммонитяне, вы знаете, да, о них написано, что даже в 10-м поколении он не может войти в общество израильское. Безусловно, есть исключения. Не только моавитяне, но и моавитянин также. Аруф была моавитянкой, но она приняла в свою жизнь Бога Израиля. И давайте все-таки не забывать, что там написано моавитянин, а она была моавитянка. Может быть, для кого-то это и не так важно, но с точки зрения Танаха и Писания это, да, важно, потому что небольшое я сейчас сделаю как бы отступление. Сегодня Аллаха говорит, что евреем является рожденный от еврейки, от женщины. Это полностью не соответствует танахическим взглядам или взглядам Торы. Только от мужчины еврея может родиться еврей, независимо от того, кем была женщина. И это не связано как бы с тем, что не нужно соблюдать чистоты брака и так далее. Это тоже важная тема, и об этом тоже написано в Писании, да, чтобы не смешивались. Но Писание ясно говорит, что семя передается через мужчину, а не через женщину. И я об этом подробно говорил. Это для того, чтобы те, кто родились от мужчин-евреев, не думали о себе, что они не евреи. Это все равно, что вам сегодня кто-то придет и скажет, ты не мужчина, ты женщина, тебе надо одеваться в женское платье, парню. И там девушке скажут наоборот. Мы не будем слушать такого человека, правда? Мы знаем, кто мы. У нас есть собственная самоидентификация. Так вот, давайте откроем книгу Левит. Книгу Левит, 18 глава, 21 стих. Я прочту немножко дальше, чтобы была понятна связь, в каком контексте пишется вообще о Молохе. Книга Левит, это не Новый Завет. Вначале переплета ищите. Книга Левит, 18 глава, 21 стих. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною». Это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Амен. Очень серьезные стихи, правда? Это Библия. Послушайте, мы должны детям читать эти стихи, как написано «Вишинанта либанеха». Помните, да? Они с детства должны знать, что можно, чего нельзя, что хорошо, а что плохо. Отдать детей на служение Молоху – это то же самое, что ложиться с мужчиной. Это то же самое, что совокупляться со скотиной. Идет в одном отрывке, посмотрите. И сегодня люди думают, что там Молох? Там переводят, все нормально. Что там Молох? Где тот Молох? А где мы? Нету этого идола, нету этого человека с бычьими рогами, да, и протянутыми руками, который там разогревался, и в эти руки клали детей, а они там просто сгорали, ну, сжигали их. Писание говорит, что это такой же точно грех, как колдовство, как ворожба, мужеложество. Кто такой Молох? В иврите это Молех. В русском Молох, в иврите Молех. Как бы мы перевели слово Молех? Громче. Царствующий. Еще прозвучало слово хорошее. Царствующий, господствующий, повелевающий. Правда? Давайте исследуем этот момент. С чем было связано вообще поклонение Молеху? Как вы думаете? Что давало людям это? Давайте так говорить. Что это давало людям? Им это давало в этой жизни или обещало дать в этой жизни какие-то привилегии. Дождь, например, защиту какую-то, лучший урожай или еще что-то. Но это все всегда было связано с этим миром. Это важный момент. Служение Богу всегда связано с чем? Почему мы верим, почему мы хотим верить и как-то послужить Ему? Потому что Его обетования связаны с миром грядущим, с жизнью вечною. Служение Молеху никогда не было связано с вечной жизнью, и никогда не было связано с какими-то вещами, которые могут прийти в твою жизнь после смерти. Только сейчас, пока ты живой, Он может тебе что-то дать. Конечно, мы понимаем, что это идолопоклонство, это полный обман. Но я хочу сказать, что за каждым идолом стоит определенный дух, и это бесы, так или нет? Нет ни одного идола, за которым не стояли бы какие-то нечистые духи или бесы. И за Молехом точно так же стоял Сатан. Главный дух, который господствует в этом мире. Он тогда господствовал, и он сегодня господствует. Цель сатаны одна, которую он достигает тремя вещами или тремя способами. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Теперь смотрите. Сначала он ворует человеческую душу. Богом определено каждому человеку умереть, поэтому он просто ведет к смерти более коротким путем человека, лишая его благословений, подводя его под проклятие. При этом он очень красиво все оформляет. Декорации, фуршеты, условия, музыка, свет. Все, что хотите. Но ведет это к смерти. Он ворует, Он убивает, и он губит эту душу в гиене огненной навсегда. Это его цель. Ханаанский культ, так же, как и многие другие, безусловно, как бы имел за собой вот этот дух. Я почему ставлю акцент на сатана? Потому что Молех здесь, на Ближнем Востоке, у аммонитян, это был главный, в кавычках, Бог, или с маленькой буквы Бог. Он был главный, он был царь над остальными как бы башками. Понимаете? Поэтому слово Молех, если перевести, это он царствует. У Молех. И, естественно, корень этого слова Мелех, или король, господин, царь. Как я уже сказал, служение Молоху было связано с извлечением из этого поклонения или служения земных благ, земных выгод. Все это связано с жизнью на земле. Почему написано «не давай детей твоих» на служение Лемулех? В иврите написано. Потому что дети наиболее незащищенные. Их привлекает в этом мире очень много разных интересных вещей. Особенно сегодня, когда человечество отупляется просто гаджетами. Об этом говорил и буду говорить. Мечтаю о том времени, когда не будет электричества. Никто не запрещает же мечтать, правда? Вот я мечтаю, чтобы не было электричества. Нечем было зарядить телефоны. Связь, как раньше, звонишь в рельсу. Если слышно, подошли, покушали. Ну и так далее. Сегодняшнее поколение не представляет себе, как можно жить без кнопок, без электроники. Да? Но мы-то хорошо помним, как это было классно. Знаете, я сегодня договариваюсь с людьми на 2 года вперед, на 1,5 года вперед. Я пишу дату себе, календарь. Иногда люди смеются, иногда удивляются. Кто-то говорит, ты что такой занятый, что как бы... Я говорю, нет, у меня еще там, этот год полностью свободен. Но я знаю, в принципе, свой годичный цикл, исходя из тех праздников, которые я праздную в Израиле. Я нахожу окно, вставляю туда тебя первым сегодня, а потом это уже будет подстраиваться под остальные какие-то вещи, которые могут возникнуть. И мне не надо напоминать. Я записал числа и время. Я через 1,5 года приеду в это время, в это место, в эту страну. Можешь не перезванивать. Главное, что ты не забыл. У меня очень просто все. Потому что я всю жизнь так живу. Я привык так жить. Люди нашего поколения так живут. Слово сказал достаточно, так или нет? Сегодня для взрослых недостаточно. Даже на бумаге написать. К сожалению. Это все влияние Молеха. Третья книга царств. Давайте мы посмотрим. Третья книга царств, 11 глава, Малахим Алиф, Эцлихем, Перек Юд Алиф, стих 7. В русской версии третье царство, в иврите это первое царство. 11 глава, 7 стих. Тогда построил Соломон капище Хамосу или Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской. Видите, да, чей это Бог? Это Бог аммонитян. Именно поэтому пишется о сексуальных грехах или извращениях, потому что с этого начался, с кровосмешения, с инцеста, началась история аммонитян. И потом они стали поклоняться и создали вот этот культ и вот этого идола. И он продолжает сегодня жить в этом мире. Воровать детей. Потому что дети думают, что если он знает, как пользоваться телефоном или смартфоном, он умнее, чем папа или умнее, чем мама. И это большое заблуждение. Вот мы с Ирмой общались на этой неделе, на прошлой, да? Как, допустим, у тебя есть какой-то вопрос, где сегодня смотрят? Google, так или нет? Загуглил. А как узнать, правда это или нет? Там же все пишут. В Гугле все написано. А как проверить, если книжки не читал, если образования нету, если только кнопки нажимать умеет? Для людей сегодня, которым по 12-17 лет, Google – это правда в последней инстанции. Понимаете, что происходит? Он не понимает, что это неправда. Это же в Гугле написано. Он воспринимает это как абсолютную истину. Вы не можете переубедить даже его потом. И это только начало. Послушайте, это каких-то 10 лет прошло со времени электронного прорыва. Ну, прорывались и до этого, но не так сильно. Мы приехали в Израиль, только начались мобильные телефоны, я помню, да, 20 лет назад. Здоровые такие были с кнопками. Хорошо работали. Мерзость. Смотрите, как написано. Мерзость моавитская, мерзость аммонитская. И в тексте 18 глава Левит Бог говорит, что это тоже мерзость. Одно и то же слово употребляется. 22 стих. С одной стороны Бог, сотворивший небо и землю, с другой стороны Молех. Почему я так убежден, что Молех – это сатан? Откройте, пожалуйста, Ефесянам, 2 главу, 2 стих, но я прочту с 1 стиха и дальше. Главная мысль во 2 стихе. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Мессией. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах. В Иешуа Мессии. И так далее. Дальше написано, благодатью вы спасены через веру и сие не от вас. Смотрите, что происходит. Господь ценой своей крови выкупил нас из рабства Молеха этого мира, князя этого мира. И тут написано, что он господствует в воздухе. В греческом написано «господствует». В эфире. Вам это о чем-то говорит? А? Что такое эфир? Что называют сегодня эфиром? Правильно, мультимедийное пространство. Дьявол господствует на этой территории. Послушайте, там нету другого. Да, мы туда вставляем, как бы, там звучат какие-то проповеди, там что-то происходит. То есть мы ловим трэмп. Фактически. Понимаете, не мы управляем этой системой. Пока мы имеем возможность туда что-то прогрузить или загрузить вот в эту систему. Чтобы хоть кого-то оттуда забрать. Но основное время отдано Молеху. И через этот эфир он ворует наших детей. Он обещает им красивую жизнь, но взамен он возьмет душу. Молех не возьмет взамен ничего другого. Он покупает людей, вдумайтесь только, за тряпки и за цветная бумага напечатанная. Она даже не подтверждена сегодня золотом или серебром. Кто об этом знает? Кто об этом знает, что бумажные деньги – это просто бумага? Нету под эти деньги даже гаранта. Если раньше был, я могу ошибиться, поправьте меня, до 29-го, наверное, года. 1929-го, когда там была большая депрессия в Америке. Вот с того времени перестали деньги подтверждаться золотом. Если раньше печатали денег каждое государство на то количество золота, которое лежало у них в загашнике, сегодня просто не хватает денег, напечатали еще. Тебе надо суда в банке. Тебе на Масахе написали цифру с 3 нулями или с 5 нулями. И все. И теперь ты эти деньги должен туда. Тебе просто написали на Масахе цифры. Молех царствует. И люди ради этих цифр всю свою жизнь сжигают. Кто-то за джинсы, кто-то за то, чтобы выглядеть лучше, кто-то еще за что-то. А он ворует, он скупает просто души за бесценок, за крупу, понимаете? За лепешку хлеба. Покупает душу бесценную, вечную. А родители ничего не делают. А родители думают, ой, пускай моя дочка пойдет туда, будет ей хорошо. Пускай мой сын пойдет сюда, будет ему хорошо. А как ему там будет хорошо? Сколько времени ему там будет хорошо? И хорошо ли там ему будет? Все, что связано с Молехом, как мы прочитали, также будет связано и с половыми грехами. Там нет другого расклада, друзья, не надо себя обманывать. Знаете, почему они именно на детей акцент делают? Извините меня за прямоту, я скажу библейским языком, им нужно свежее мясо. И все. Мясо для жертвоприношений, для оргий, для безумия этого века. Они просто скупают за лепешку хлеба наших детей. Не отдавайте детей своих на служение Молеху или на служение Молоху. Не бойтесь поссориться со своим сыном или со своей дочкой. Если он хочет туда идти, он уже с вами поссорился. У вас нет шансов даже остаться. Потому что дистанция будет разрываться. К сожалению. Давайте откроем свои глаза. Послушайте, можно рассказывать проповеди про любовь Христа из шаббата в шаббат. Но Рабби Шауль сказал, мы это все уже знаем. Азы веры пройдены. У нас сегодня не время евангелизации, когда люди толпами идут в общины наши. Я знаю каждого верующего по имени и детей ваших знаю. Потому что молюсь об этом. Нас меньше 100 человек. Это мало. Нормально, конечно, когда евангелизация. Нам тоже нужно это делать, я понимаю. Но мы живем в Израиле, понимаете? Израиль еще не созрел, чтобы с него сняли кожуру, как с апельсина, и употребили как плод. Он еще не дозрел. Поэтому он находится под покрывалом или в кожуре в этой своей. Он не значит, что что-то неправильно. Правильно. Особенно, если наши дети не пойдут служить Молоху. А А что они там забыли, я хочу спросить? Деньги, одежду, квартиру, машину? В Израиле одежду некуда девать. Он у нас приносит мешками, мы потом выбрасываем, не нужно никому. Кое-что остается, кое-что берут, конечно. Меня спрашивают, почему ты не занимаешься гуманитаркой? Потому что я живу в Израиле. Ясно? А не на Украине, а не в Молдавии. Это там нужна гуманитарка. А здесь она не нужна. У людей вещей избыток. Так это проблема. Когда у тебя одни туфли, ты не думаешь, что тебе одеть в субботу на богослужение. Когда у тебя три пары туфель, ты стоишь вот так, как Масаид на ручнике, и не знаешь, что тебе одеть. Это или то? Я до сих пор стараюсь, у меня нету две пары кроссовок. Если я хочу одеть кроссовки, у меня они одни. Я ходил и пошел. Стерлись, новые купил. Ну, это где-то лет 8-7. Я хорошие беру такие. Не знаю, сколько последние протяну. Есть люди, у которых машина на субботу поехать сюда, в будний день на другой машине туда. И еще в гараже 4 стоит. В этой на свадьбу, на этой на похороны, а это на месибу. Разные люди есть. Знаете, когда человек ложится в землю, и бедного, и богатого одинаково черви едят. И красивого, и некрасивого, и умного, и глупого. Смерть стирает границы между людьми, и молех обманывает сегодня и взрослых, и детей, и подростков, любой возраст, отнимая у нас самое дорогое, наших детей. Тот, кто отдал ребенка на служение молеху, он не получит его никогда назад. Не обманывайте себя. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Если молох скупает за материальное благо души, это сеется в плоть, не в какое-то другое место. Зачем люди себя обманывают? Почему мы не боремся за наших детей? Наши дети должны учиться в наших домах, как семью построить, как правильно жениться, выйти замуж – это одно и то же, как планировать свое время, работа, детей, надо рожать их и надо снова воспитывать. И кого, где ты будешь в Гугле смотреть, как детей воспитывать? А? Вам там посоветуют люди, у которых детей нету, как их воспитывать? На служении есть люди, которые с детьми работают, у которых детей нету. Я в нашей общине привлекаю только тех, у кого дети есть. Пойдите, устройтесь тренером по хоккею, если вы на коньках стоять не умеете. Пойдите, поедьте в Метулу. Скажите, я хочу работать тренером. Хоккейную команду тренировать. А на коньках стоять не умеешь. Пойдите, скажите, я хочу учить людей летать на самолете. Ну, ты не знаешь даже, что там за приборы в кабине. Ну, тебе хочется, ты будешь их учить. Кстати, в интернете ты можешь тоже учить людей, как летать на самолете. Не зная вообще, что такое самолет. Можешь там написать, я не летаю, потому что меня укачивает. Но будешь там блогером или шмогером, не знаю, кто там они. Полный интернет сегодня информации, ее дают люди, которые понятия не имеют то, о чем они говорят. Им это не важно. Им главное эти лайки. У меня почему-то вот это лайкать, оно связано с гавкать. Потому что лайка – это собака. Ну, такой ряд у меня ассоциативный. Когда мне говорят, лайкайте, ну я никогда этого не, я даже не знаю, как оно делается, но как-то звучит, да, будем лайкать. Это все равно, как будем гавкать. Ну, по-украински лучше звучит гавкать. Если кто-то обиделся, читайте, что это на английском. Лайкать. Чего же хочет Бог от нас? Давайте откроем Римлянам 12 главу. Чего хочет Молех, понятно, да? Украсть, убить и погубить. Он душу хочет. И покупает эту душу. Знаете вообще, за что он ее покупает? Даже не за джинсы. Он обещает только эти джинсы. Не все их получат. Из 100 может быть двое. Ясно? А все остальные нет. Им только обещают. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12, 1-2 стих. Римлянам 12, 1-2 стих. Смотрите, что говорит Рабби Шауль. Умоляю вас, братья, умоляю. Берахамим, милосердием Божьим, предоставьте себя и свои тела в жертву Богу. Не Молеху, туда же тела тоже предоставляют жертву. Послушайте, я уже сказал, свежее мясо туда идет, которое используют и выбросят на помойку через чуть-чуть времени, через недолго. Предоставьте свои тела в жертву Богу. Подчеркнуто, живую. Молох живых не оставляет никого. Вдумайтесь в это. Противопоставление. А Бог говорит, мне твоя смерть не нужна, мне нужна твоя жизнь. Дай мне жизнь свою, и я верну ее тебе, помноженную до вечности. Вот как это работает у Бога. А Молох заберет у тебя и эту жизнь. Знаете, сколько там гибнет? От наркотиков, от алкоголя, от болезней венерических, от всякого. Все, вот этот мир, он просто как мясорубка. Вот такая Молох стоит и мясорубку эту крутит, крутит. И давай свежее мясо в эту мясорубку. Вот так это выглядит в духовном мире. Рабби Шауль говорит, Богу отдайте свои тела и служите Ему. И он говорит, не сообразуйтесь с веком сиим. Что это такое? Не сообразовываться с этим веком. Не мыслить, как этот век. Не соединяться с ним, не соглашаться с этим веком. Но я же живу в это время. Ну и что? Живу отдельно. В системе, но я отдельно. Наш, если в мясорубку эту и упадет случайно, мясорубка застрянет. Ясно? Ножи эти все поломаются там. Но тот, кто туда идет добровольно, сам, его туда прокрутят вместе с костями. Писание говорит, преобразуйтесь обновлением вашего ума. Мы имеем ум Машиаха сегодня. Что должно преобразоваться? Система мышления, которая связана с образом жизни. Образ жизни – это то, как я вижу эту жизнь. Это мировоззрение. В иудаизме это называется мировоззрение. Как я смотрю на этот мир. Мой разум должен трансформироваться, преобразоваться. Должно произойти, говоря по-русски, апгрейд. Знаете такое русское слово? Апгрейд системы мышления. Небесное становится вместо старой операционной системы в вашей голове. И у вас процессор работает по-другому. Процессор, преобразование. Это технические термины. Тут, в Новом Завете. И для чего все это нужно? Чтобы понять волю Бога. Больше ничего. Воля Бога очень простая на самом деле, но она такая сложная к пониманию почему-то. Знаете почему? Потому что очень много блестит перед глазами у людей. Шелестит, блестит, отвлекает, пахнет хорошо. Молох имеет очень много рыбаков в этом мире. Они рыбачат 24 часа в сутки, не останавливаясь. Не давайте своих детей Молоху. Они там погибнут. Лучше один день с Богом, чем всю жизнь с Молохом, понимаете? Потому что конец будет, жизнь вечная. А там вечная погибель. Детей надо воспитывать день и ночь, с утра и до вечера, постоянно. Говорить, говорить, говорить. И вы увидите результат. Обязательно увидите. Слово Божье, оно же тщетным не бывает. Оно послано Богом для того, чтобы сделать то, для чего послано. Но если ты это слово не говоришь, не высвобождаешь его своим детям дома. И внукам тоже. Я уже сегодня буду говорить детям и внукам. Как они его услышат? Как они узнают об этом? Они знать будут из других источников. И видеть из других источников. Израильтяне это были люди, которые знали Бога, имели Тору, имели священников, которые обучали народ. Так или нет? Вопрос, от чего это они Молоху служили? Вы задумывались когда-нибудь об этом? Потому что чуть-чуть просели, чуть-чуть расслабились. А это вот оно рядом. Закружили в хороводе соседи, моавитяне, и тю-тю. Тю-тю – это притча такая, да, иносказательное слово. Пропали люди. Не думайте, что если мы верующие люди, то нет никакой опасности. Писание говорит, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого сожрать, поглотить у нас в переводе. А? Опять же, ходит 24 часа в сутки. Нам надо и во сне быть защищенными, и наяву. А у многих явь, как сон. Они вообще неадекватно видят. Живут в мечтах розовых. В обещаниях, в ожиданиях. Этого не будет никогда. И радости не будет. Когда у человека забирают душу, ты ему что не дай, он не будет счастлив. Даже если будет делать вид, что он счастлив. Не выйдет. А у праведника всегда свет будет в доме. И хлеб на столе. И дети ни в чем не будут нуждаться. Почему мы не верим обещаниям Бога и верим посулам, пустым причем, молеха? Давайте зададимся этим вопросом. Почему сегодня молодежь боится в руки взять кувалду? Вы когда-нибудь думали об этом? Почему? А? Что тяжело? Вот, тяжело взять кувалду. А? Непрестижно. Руки же в мозолях потом будут. А? Почему сегодня не осваивают ремесла? Вы думали когда-нибудь об этом? Образование – это хорошо. Мой дедушка Кухаровский, Шломо Бениаминович, это папа моей мамы. Когда мне было 15 лет, он мне говорил, у мужчины должно быть ремесло. Родители очень хотели, чтобы я закончил институт. А дедушка очень хотел, чтобы у меня было ремесло. Я удовлетворил желания и дедушки, и родителей. И ни разу в жизни не пожалел об этом. Ремесло, оно в руках. Я слушал свидетельства одного брата, Петр его зовут. Его родители уверовали после Первой мировой, после 1914 года. И он рассказывал, как их семья переехала, я могу ошибиться, по-моему, с Кубани, куда-то на Азовское море там, Каспийское море. Потому что в общине было пророчество, что будет голод. Они все продали и уехали. А семья, которая рядом жила, говорили, какой голод, у меня полный закром. И в 33-м году начали люди пухнуть там от голода. И померли там все, умерли. А они переехали на Каспийское море. Вот он говорит, отец мой сел, взял эту лапку, старый башмак просто положил вот так на нее и просто по нему так стукал молотком. Ничего не говорил. Вышел на базар, лапу поставил, ботинок положил рваный. Просто сидит, по нему молотком бьет. Не чинит, ничего. Все, подходит человек, чеботарь. Это, да. Да, что есть? Рыба, давай. Починил ботинки, он ему рыбу. Второй хлеб принес. Ремесло в руках, понимаете? Вся семья выжила. И потом, когда он поехал, уже после войны, туда, где они жили, там до сих пор на него обиду держали. Один ребенок только выжил с той семьи. Этот человек является тестем Леона Мазина. Да, это его тесть, Петр. Он не живет в Израиле давно, но вот он рассказывает, это его свидетельство, его семьи. Это реальные люди, которые не где-то там притча какая-то, понимаете? Мне интересно разговаривать с людьми, которым хорошо за 80, узнать, как тогда было, что, как оно работает. В интернете вы такого не найдете. А если найдете, будешь думать, правда оно или неправда. А когда ты сидишь за столом, чай пьешь и говоришь, брат Петр, а как там вот, как вы уверовали, а как вот было? А он сидит тебе рассказывает. Вот это школа жизни. Это школа жизни. И дед его уверовал, я сказал уже, он уверовал, будучи в плену, вот в Первую мировую войну. И уже был верующим. И он рассказывал, когда была уже гражданская война, тоже с товарищем они ехали, а тут бой вот недалеко где-то. И звуки ближе. И он говорит, телега в лужу въехала, и все, грязь. И застряла там. Лошадь рвет, а выйти не могут они оттуда. И он говорит, я как взмолился Богу, и этот начал молиться. И говорит, как будто кто-то взял эту телегу вот так и выскочили. И вот они выскочили, отец его говорит, слава Богу. А этот говорит, а я пошутил, я Бога обманул. Я не верю. И в этот самый момент, говорит, шальная пуля убила его прямо в голову. Представляете себе, как бывает в жизни. Еще раз говорю, это люди, с которыми я сидел за одним столом, разговаривал. Это не притчи какие-то там. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то пожнет. Все это я рассказал для того, чтобы вы понимали, что не нужно нашим детям бояться осваивать ремесла, камни класть, плитку, не знаю там, тех этот по стенам тянуть. Человек должен уметь все. Или почти все. Если он почти все умеет, у него должны быть тоже друзья, которые тоже почти все умеют. Тогда они все могут. Вместе, понимаете? И мы здесь, кстати, вот в этом здании, все это переживали, правда? Да, мы все это сами сделали. Я помню, я 3 недели искал каменщиков. Тогда у нас было еще, мы так с репцентром вот сотрудничали, да, Живым Израилем, и все, мы сегодня дружим с ними просто. И я помню, я спрашивал, кстати, у нас тут и реабилитанты помогали нам, работали тогда. Все трудились. Каменщиков, плиточники были, а каменщиков нету. Нету, и все. Оказалось, я каменщик, я просто не знал этого. А теперь знаю, я тоже, я умею. Смогут ли наши дети о себе узнать что-то новое, а, после 40? Мне вот интересно. Мышление, понимаете, другое. Мышление другое. Трудно представить себе. Это все действие Молоха. Какая сегодня выгодная специальность? Кто знает? Программист. Арехдин, это адвокат. Какое слово? Биржа? А, брокеры. Это давно выгодно, но не только сегодня. Да. Вот, хорошая специальность врач. Но врач это и ремесло, правильно? В блогеры все идут. Ютуберы. Вот я говорю, когда электричество выключится, что они будут делать? Хакать будет нечего же уже. Только на жаре рот открыл и хакаешь. Пускай мышление наших детей сообразуется с умом Мессии. Давайте давать нашим детям настоящие вещи, а не гуттаперчевые. Настоящую жизнь, а не выдуманную. Много хочется сказать, но тема бесконечная на самом деле. Вот это. Поэтому я скажу аминь на этом месте. Стихи я все прокомментировал. По поводу Молоха есть дополнительно другие стихи. Вы их найдете легко по поисковику. 20 глава, 2 стих Левиты. Еще там есть. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы Молох не пожирал наших детей. Сегодня, в 21 веке. Амен. Небесный Отец, благослови нас и дай защиту нам в Иешуа Мессии. Дай нам мужество, дай нам разумение, дай нам трезвости просто. Все это понимать, видеть и правильно оценивать. Благослови и сохрани нас до своего пришествия. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Амен. Итгадаль ве-итгадаш. Shmei Rabbah Be'almal divraki rotei Ve'yamlik malchutei Be'chayekon uve'yameikon Ufkaye dechol bet Israel bagala uvisman kariv ve imru amen. Yehyesh meraba mevorach leholam. Leholam mei olmaya idbarach. Idbarach veishtabach vitpar vitromam veitnase veithadar veitale vetkalel shmet kodsham brihum lehela min kol birchata veshirata tushbechata venechemata damiran bealma veimru amen. Titkabal tzlaton vaotkon dechol Israel kodam avohom divishmaya veimru amen. Yehyesh lama rabah min shmaya vehaim aleinu vehal kol Israel veimru amen. Ose shalom bimromam, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.